У клетки льва Камио остановился и огляделся. В темноте сверкнула пара недобрых глаз, взгляд их остановился на Камио. Из пасти огромного желтого зверя, развалившегося в полумраке клетки, вырвался грозный рык. И лис, хотя и не понимал львиного языка, поборол любопытство и поспешил убраться по добру, по здорову. «Нет», — решил он, — «за львами лучше наблюдать на расстоянии, когда они внушают благовейный трепет, но безопасный, вблизи же у них слишком злобный и свирепый вид». В сравнении с гигантской кошкой прутья клетки выглядели хлипкими и ненадежными, и Камио не испытывал ни малейшего желания искушать судьбу. Лис еще долго ощущал терпкий запах застоявшейся силы, пропитавшей львиную клетку. Осмотревшись по сторонам, Камио сообразил, как взобраться на стену. Сначала он вскочил на вал у вольера медведя, потом перепрыгнул на искусственную скалу в загоне горных козлов. Стена была утыкана железными зубцами, через которые он перескочил лишь с третьей попытки. Наконец, отцарапав живот о зубцы, он оказался по ту сторону. Царапины, впрочем, были неглубоки, и уж, конечно, не могли остановить лиса. Но даже перебравшись за стену, он все еще не выбрался на свободу. Оставалась решетка, преграждавшая посетителям вход в зоопарк, и к тому же надо было избежать встречи с овчарками. Лис наполовину пересек залитое бетоном пространство между стеной и железной оградой, когда ночной ветер принес ему предостережение. Он замешкался, не зная, как лучше поступить, стремглав кинуться к решетке и попытаться через нее перескочить или затаиться где-нибудь. Чутье собак не так остро, как его собственное, и, возможно, его они не обнаружат. Пока он размышлял, два пса, те самые, которых он дразнил днем, выскочили из-за поворота. Оба были чем-то возбуждены. Только тут Камио заметил, что за решеткой расположились люди. Их было 7 или 8, и все ели мясо, нанизанное на палочки и распространявшее восхитительный аромат. Люди оживленно перелаивались, похоже, то был человеческий молодняк. С бешено колотящимся сердцем Камио скользнул в тень козлиной скалы и замер. Псы, неистово ругаясь, принялись кидаться на решетку. Сначала люди испугались и подались назад, но вскоре убедились, что собаки не в состоянии причинить им вред, и разразились злорадным лаем. То были яркие, непоседливые создания, затянутые в шкуры из чужой кожи и обвешанные цепями. Одна из человечьих самок с малиновыми, как дюжина закатов волосами, стала дразнить псов. Она протягивала им кусочек мяса и хохотала, наблюдая за их неудачными попытками дотянуться до пищи. Наконец, человечьему молодняку наскучило издеваться над собаками, и компания двинулась прочь. Овчарки с пеной у рта изрыгали вслед людям проклятие. Когда люди скрылись, псы отошли от решетки и, угрюмо переговариваясь, направились туда, где притаился Камио. Лис затаил дыхание. Аромат жареного мяса все еще витал в воздухе, но если собаки подойдут слишком близко, даже они неизбежно почувствуют лисий запах. Один из псов остановился и поскреб за ухом. «Пошли, пошли!» — заторопил второй. Ему, видно, не терпелось сделать еще круг, убедиться, что все в порядке, но его напарник зевнул во всю пасть. «Да погоди ты!»